«Значит, вы просто хотите защитить сына Лили от Ридла-младшего», — сказал Снейп. «Вы уверены, что у вас получится сделать все, как надо?» «Нет, конечно, я ведь только зароню семена сомнений. Я не умею навязывать свою волю, и все, что я делал с того времени, как услышал пророчество, подталкивал нужных людей к необходимым решениям. И сейчас я хочу вмешаться в последний раз». «Хорошо», — кивнул Снейп. «Показывайте свои воспоминания, и если я посчитаю, что ваши доводы имеют смысл, то я отправлю письмо Ридблу-младшему с портключом». «Отлично, но хочу заметить, вы очень рискуете, отдавая все на откуп подростку. Кто знает, может, еще один крестраж решит вырваться из заточения и обрести плоть. Что сын Лили будет делать тогда? Целая армия темных лордов. Я и врагу такого не пожелаю». «Ну», — Дамблдор вновь погладил свою бороду, — «нам остается только надеяться, что этого не случится». Глава 26. Странники в океане вариантов. Поморщившись, Гарри открыл глаза. Он лежал на полу в полуразрушенной аудитории Хогвартса. На одном из столов сидела Ворона и, не моргая, смотрела на него. «Что уставилось?» — спросил Гарри, поднимаясь на ноги. Ворона, наклонив голову, громко каркнула и вылетела в разбитое окно. «Черти бы тебя побрали, Гермиона», — пробормотал Гарри, оглядывая комнату, в которой проснулся. Ни диадемы, ни грёмы тут не было. Одни лишь покосившиеся парты и стулья, которые готовы были развалиться от малейшего дуновения ветра. Почесав голову, Гарри вышел из аудитории. Коридор тоже был не в лучшем состоянии. Потолок в нескольких местах обвалился. Лестница вниз была разрушена. «Смотрю, тебя не отпускает идея, что диадема – просто улучшенная версия зелья», — Гарри передразнил Гермиону. «Не заставило бы меня сомневаться в этой идее, я бы и не надел диадему себе на голову». Гарри подошел к месту, где когда-то была каменная лестница. Подняв вверх с помощью стихийной магии камни, валявшиеся внизу, он сформировал подобие ступенек. Хотя она, конечно, ни в чем не виновата, Гарри стал спускаться вниз по импровизированной лестнице, тихо бормоча себе под нос. «Сам принял такое решение. Вот теперь и расхлебывать придется все самому». Обдумывая, использовать диадему или нет, Гарри пришел к выводу, что если она действует, как зелье Кандиды Коктевран, то надевать ее не стоит. Но поскольку вокруг украшения было красное облако разума, он подумал, что принцип работы артефакта совсем другой. Гарри был убежден, что рассказ про добавление ума стоит воспринимать буквально. Перескакивая через горы мусора и снега на полу, он подошел к разбитому окну и выглянул во двор. Хогвартс выглядел запустевшим и буквально разваливающимся на части. «Хм». Гарри посмотрел вниз и увидел фигуру человека, стоящую у одного из деревьев во дворе. Потянувшись за волшебной палочкой, он запутался в собственном меховом плаще. Только сейчас Гарри обратил внимание, что он был одет не так, как утром. Вокруг шеи был повязан ярко-красный шарф, остальная же его одежда не отличалась цветовым разнообразием и была в основном черной или серой. «Просто замечательно», — злобно пробормотал Гарри, доставая из кармана волшебную палочку, которая не была похожа на ту, которую он имел. Гоминум Ревелия. Рядом он ощутил только одного человека где-то внизу. Пробираясь меж завалами и разрушенными перекрытиями, Гарри наткнулся на пустое помещение, в котором ранее была библиотека. Кое-где по углам, где ветром нанесло песок и землю, росли маленькие кустики и деревца. Тяжело вздохнув, Гарри продолжил спуск вниз, пока наконец не вышел во двор замка. Ярдах в 20 от него стоял худощавый бородатый мужчина с длинными патлами. Одет он был в полосатую робу. Услышав шаги позади себя, он повернулся. Мужчина возле своего лица держал в руках горсть земли вперемешку со снегом и жадно вдыхал запах. Даже то, что во дворе еще кто-то появился, не отвлекло его от столь странного занятия. Гарри замер на месте. Мужчина молча продолжал рассматривать его, наслаждаясь запахом земли. «Это ведь вы прятались в диадеме?» — высказал свою догадку Гарри. «Да». «А ты, стало быть, Гарри Поттер, не так ли?» — спросил мужчина, высыпав землю из рук. Гарри кивнул. «Могу узнать, как вас зовут?» — спросил он. «Хм, конечно, я не делаю из этого большой тайны», — мужчина расплылся в доброжелательной улыбке. «Меня зовут Том, Том Реддл. Приятно познакомиться», — Гарри кивнул, чувствуя холодок, который пробежал по спине. «Не хотите рассказать, как оказались в диадеме?» «Ао, да без проблем. Один темный волшебник проклял меня и привязал к диадеме мой разум и душу». «И что же вы такого сделали, что он так с вами поступил?» «Нет-нет, друг мой», — Реддл продолжал улыбаться, — «теперь моя очередь задавать вопросы. Скажи, как тебе удалось меня найти? Ты так уверенно разговаривал с Диадемой, будто точно знал, что там кто-то есть. Случайно забрел в комнату с хламом», — Гарри пожал плечами. «А потом мне показалось, что Диадема на бюсте как-то двигалась, вот и подумал, что там кто-то прячется. Правда, в нашу первую встречу, когда я попытался прочитать твои мысли, ты это сразу понял и попросил этого не делать», — Реддл чуть наклонил голову, с интересом рассматривая Гарри. «Это ты тоже понял из-за того, что Диадема как-то двигалась. Я хорошо владею окклюменцией», — Гарри не видел смысла отпираться, поэтому признался в очевидном. «Удивительно», — восхитился Реддл. «Я-то думал, что окклюменция может защитить только тогда, когда кто-то вторгается в разум. Не знал, что она еще может предупреждать о враждебных намерениях другого человека. Не поделишься подробностями?» «Моя очередь», — Гарри проигнорировал его вопрос. «Так кто и почему вас запер в Диадеме? Разве имена важны? И разве темным волшебникам нужны причины для подобных действий?» «Конечно, нужны. Никто ничего не делает просто так», — Гарри, нахмурившись, уставился на Риддла. «Ну, ответ на вопрос, почему меня заперли именно в Диадеме, очень прост», — Риддл огляделся по сторонам. «Я пытался разобраться в принципе работы этого артефакта, но у меня это не получилось. А темному волшебнику, который напал на меня, Диадема тогда просто подвернулась под руку. Была бы рядом консервная банка, он бы затолкал меня туда. Вы не ответили на мой вопрос. Я спрашивал не почему вас заперли в Диадеме, а не в другом предмете, а что вы сделали такого, чтоб вас в ней заперли». «Ну так и ты, юное дарование, не ответил честно на мой вопрос», — ухмыльнулся Реддл. «Туше», — подумал Гарри. Реддл, разглядывая разрушенный замок, продолжил говорить. «Я очень долго пытался понять, как работает Диадема Кандиды. За годы изучения я понял только то, что ее нельзя активировать, не зная точного принципа ее действия. Забавное ограничение. Я потом эту идею развил и использовал в защите своих маленьких домашних проектов. Запуск заклинаний при определенных условиях. О таком маги знали и раньше, хоть и не пользовались такими возможностями. Но вот то, что для активации чар можно использовать такое условие, как только если человек знает, как работает предмет. Все-таки основателям Хогвартса нельзя отказать в остроумии и творческом подходе к магии». Реддл повернулся к Гарри. «Так каков же принцип работы Диадемы?» – спросил он. «Артефакт Кандиды затянул нас двоих в это место, где мы и когда. Не просветишь, ведь, насколько мне известно, еще утром мы были в Хогвартсе, и не думаю, что он выглядел так, будто его бомбили маглы». «Как точно работает Диадема, я не знаю», — ответил Гарри. «У меня есть только догадки, которые подкинула подруга Когтевранка. Видно, их хватило, чтоб Диадема заработала». Гарри и Реддл ненадолго затихли. Оба обдумывали полученные сведения и внимательно следили друг за другом. «И как нам вернуться, ты тоже не знаешь?» — спросил Реддл. «Думаю, нам для этого понадобится Диадема», — задумался Гарри. «В лучшем случае, мы вернемся сами по себе через какое-то время. Но ты в этом не уверен», — продолжил за него Реддл. «Поэтому думаешь, что там, где вход, там и выход». «Именно. Предлагаю вместе заняться поисками Диадемы. Ведь в комнате с хламом ее наверняка уже нет». «Конечно, ее там нет», — улыбаясь, Реддл перебил Гарри. «Я проверил там первым делом. Есть идеи, где она может быть?» «Пока нет», — Реддл покачал головой. «Знаешь, как мы поступим? Давай мы разделимся и встретимся через неделю в косом переулке. У тебя наверняка найдутся тут дела, которыми стоит заняться. Да и мне хотелось бы навестить одно местечко. А после, на свежую голову, мы подумаем, как будем действовать далее». «Разделяться не будем», — отрезал Гарри. Он не собирался ни при каких обстоятельствах упускать из вида Риддла. «Я могу отправиться вместе с вами, куда вам там надо. У-у-у, как грозно». Реддл в очередной раз перебил своего собеседника. «Но мне твоя компания не потребуется. Мне надо в Албании навестить один лес. Думаю, я это могу сделать и без нянечки. Даже если вы уйдете отсюда без меня», — Гарри почувствовал подвох, — «то вы все равно не сможете выбраться из Диадемы там. Только я смогу сказать кому-то из взрослых магов, что вы в ней заключены». «Да-да», — отмахнулся Реддл. «Не в моих интересах оставлять тебя тут. Ты же и сам это понимаешь, как и то, что в одиночку найти Диадему будет сложно. Так, может, давай будем доверять друг другу? Или ты привык к тому, что каждый готов тебя обмануть. Реддл протянул вперед правую руку для рукопожатия. Хорошо, тогда через неделю в косом переулке. Немного поколебавшись, Гарри ответил на рукопожатие. Да, возле магазинчика напротив Гринготтса, кивнул Реддл и, разорвав контакт, неспешно крутанулся и трансгрессировал в неизвестном направлении. Гарри нахмурился. Похоже, защитные чары вокруг Хогвартса были разрушены, как и сам замок. Порывшись у себя по карманам, он нашел только один галеон и несколько секли. Тоскливо оглянувшись по сторонам, Гарри пошел в сторону Хагсмида. За все время, что он провел в Хогвартсе, он ни разу не посетил эту деревушку. Стоило исправить этот недочет и узнать, что же тут произошло. Приподняв красный шарф, Гарри тщательно закрыл рот и нос. Маскировка была не ахти какая, но это лучше, чем ничего. Завидев неподалеку хижину Хагрида, Гарри пошел туда. В доме его ожидали пустота и запустение. По всем признакам, там уже давно никто не жил. Придя в Хагсмид, Гарри прошелся по полупустым улочкам. Людей было очень мало, и казалось, что деревушка тихо умирает. В стороне от главной дороги был расположен трактир «Кабанья голова», в который периодически входили и выходили люди. Гарри поправил шарф на лице и зашел внутрь. Если какие-то разговоры и велись в заведении, то как только он туда зашел, они все затихли. Гарри почувствовал себя как на витрине, пока все посетители трактира настороженно смотрели на него. К нему подошла женщина, потрепанная жизнью. Потеребив передник, она спросила у Гарри: «Милок, куда бы ты хотел сесть? Что будешь заказывать?» «КХМ. На ваш вкус», — Гарри понизил свой голос и стал имитировать акцент Виктора. Оглядевшись, он увидел в углу за столом Хагрида. Полувеликана было сложно не заметить, тот печально разглядывал здоровенный кубок в руке. «Запишите насчет Хагрида. Я сяду с ним». В трактире стало шумно. Завсегдатаи стали болтать как ни в чем не бывало, словно Гарри и не находился тут. Женщина в переднике, ничего не ответив, пошла за барную стойку. «Привет, Хагрид. Не возражаешь?» Гарри подошел к столу полувеликана и понебратски отодвинул свободный стул. «Хммм», тот поднял расфокусированный взгляд на незнакомца. «Я тебя знаю, можно сказать и так». Гарри сел за стол. Только вблизи он смог рассмотреть, насколько Хагрид выглядел уставшим. «Я прибыл из дальних краев, чтоб посетить Хогвартс», — продолжил Гарри. «Но замок меня встретил не в лучшем виде. Мне сказали, что ты когда-то там работал и можешь просветить. Что там? Кто это тебе сказал?» Хагрид сжал в руках кубок. «Одна дама. Интересная такая», — обтекаемо ответил Гарри. «Ммм», — Хагрид недовольно кивнул. «Ну, я тебе ничего нового не расскажу. Школа разрушена. Можешь возвращаться домой. Это странно. Я слышал, что Дамблдор – хороший директор. И мне странно видеть, что он мог позволить такому случиться». «Ша-ша-ша-ша», — шикнул Хагрид и немного пригнулся. «Не говори о нем». «Почему?» — Гарри перешел на шепот. «Ох уж эти иностранцы», — покачал головой тот. «Все новости до вас доходят столетия спустя». Поднявшись из-за стола, Хагрид чуть было не упал. «Помоги дойти до моего дома и поговорим», — сказал он. Придерживая Хагрида за бок, Гарри помог великану выйти из трактира. За ними следом выбежала женщина в переднике. «Молодой человек, а ваш заказ оставьте себе», — не оглядываясь, ответил Гарри. Что-то недовольно буркнув, женщина скрылась обратно в трактире. Пошатываясь, Гарри и Хагрид дошли до маленького дома на отшибе деревушки. «Чувствую себя как дома. Я всегда рад гостям». Хагрид толкнул незапертую дверь и ввалился внутрь. «Не желаешь чая по-ирландски с кексами?» Хагрид пошел на кухню, оставив Гарри рассматривать полупустую гостиную. «Да, я бы не отказался», — крикнул в ответ Гарри. «Черт, на кухне упало на пол что-то тяжелое». Пару раз чертыхнувшись, Хагрид стал громко шарить по полкам. «Заварки нет, да и кексы закончились. Эх, ну и ладно, я тогда налью в чашки только бренди. Ты же пьешь его, ХМ. А как тебя зовут? Ты мне говорил, или я забыл?» «Виктор. Меня зовут Виктор». Гарри сел в громадное кресло у кофейного столика. Железная пружина вылезла из сиденья и тут же впилась ему в седалище. Подпрыгнув от неожиданности, Гарри встал и продолжил бесцельно шататься по гостиной. Врезавшись в косяк двери, Хагрид вошел в комнату, держа в руках поднос с двумя чашками и громадной бутылкой бренди. «Хех, вот, Виктор, угощайся». Хагрид поставил поднос на столик, а сам сел в кресло, которое недавно напало на Гарри. «Благодарю». Взяв чашку, тот приподнял красный шарф, который все еще продолжал прикрывать его лицо, и отхлебнул несколько глотков. «Ух, «Ага», — согласился Хагрид и быстро осушил свою чашку. «Так скажи мне, Хагрид, что случилось с Хагвартсом?» Гарри поставил чашку обратно. Сильное опьянение в его планы не входило. Полувеликан откинулся в кресле. «Да все директор последний». Свихнулся он в край на пророчествах. Говорил, мол, под замком находится скрытое помещение, а в нем древний артефакт. Надо бы его вытащить оттуда. «Ты говоришь про тайную комнату?» «Тайную что?» Недоуменно переспросил Хагрид. «Тайная комната, в которой Слизерин оставил свое чудовище». «Ой, да кто ж знает, что это за комната была», — отмахнулся Хагрид. «Да и не важно это, ведь когда министерские работники там орудовали, замок сложился как карточный домик, а большая часть защитных заклинаний вокруг школы просто развеялись». «Хм, значит, Дамблдор был помешан на пророчествах?» «Ты-ша-ша-ша, да зачем же называть его имя?» — возмутился Хагрид. «А что его тоже боятся называть по имени, как и Волдеморта?» — поинтересовался Гарри. Волдеморт, нет, но слухи жуткие ходят. Якобы наш бывший директор так хорошо продвинулся в прорицаниях, что за каждым, кто оговаривает его или задумал что-то против него, он высылает отряд авроров», — прошептал Хагрид. «И потом эти несчастные, которые его оговаривали, пропадали без следа. Я всегда говорил, что это чушь собачья, но в последнее время становится все сложнее в это не верить. Как-то слишком невероятно для обычного директора», — засомневался Гарри. «Скажи, а что за артефакт он собирался достать из-под замка?» «Да кто ж знает, министерская тайна», — Хагрид плеснул себе в чашку бренди. «Так ты только на Хогвартс издалека приехал посмотреть?» «Нет, я бы еще хотел посетить Годрикову впадину, но я не знаю, где она точно расположена». И хотя Гарри уже бывал в том поселении, точное местоположение ему было неизвестно, Грюм и МакГонагалл тогда его туда просто трансгрессировали. «Ну, это я могу помочь». Хагрид встал с кресла и вновь пошел на кухню. Вернулся он оттуда с обрывком обычной карты. «Вот тут расположено. Отсюда тебе будет далековато добираться. Можешь карту с собой взять. Я в ней чай раньше хранил». Хагрид указал пальцем на ничем не примечательное поселение на юго-западе Уэльса. «Спасибо. Скажи, а ты можешь мне рассказать, что случилось с Волдемортом?» — спросил Гарри. Вдруг послышался хлопок, будто кто-то трансгрессировал, и через секунду во входную дверь настойчиво постучали. Хагрид дернулся, как от пощечины. «Вас беспокоит из Министерства магии. Немедленно откройте», — послышался мужской голос. Запричитав, Хагрид, с удивительной для пьяного человека резвостью, подбежал к двери и открыл ее. На пороге стояли двое мужчин в черных мантиях, высокие и низкорослые с усами. На груди у обоих красовалась брошь с оранжево-красной птичьей головой. Мужчины вошли в дом. Низкорослый подозрительно покосился на Гарри, пока другой продолжал говорить с Хагридом. «Нам стало известно, что вы только что обсуждали запрещенную личность. Не потрудитесь ли объясниться, или личность?» — спросил Хагрид. «Какую личность?» «Волдеморта», — ответил мужчина с усами, который смотрел на Гарри. «Молодой человек, покажите свое лицо, и оба предоставьте свои документы». «Я обычный человек», — стал оправдываться Хагрид. «Собираю травы и ягоды в лесу, а потом продаю их на рынке. Ничего не нарушаю. Спросите любого в нашей деревушке. Не стоит парить нам мозги. Мы видим, что вы полувеликан. Документы предъявите и объяснитесь, почему вы обсуждали опасного преступника, который утром сбежал из тюрьмы. И снимите шарф, немедленно», — приказал усач, не спуская взгляда с Гарри. Внезапно, занавески пришли в движение и полностью закрыли окна. Гостиная погрузилась в полумрак. «Молодой человек, поднимите руки, чтоб мы видели, что вы не пользуетесь волшебной палочкой», — усач указал своей волшебной палочкой на Гарри. «Успокойся. Это, наверное, занавески от тети Клеа», — сказал второй мужчина и подошел к окну. «Видно, показалось солнце, и они закрылись». Попытавшись было открыть занавески, мужчина не смог даже на дюйм подвинуть ткань, которая стала как каменная. Повернувшись к напарнику, он стал шевелить губами, будто говоря слова, но никто его в комнате не слышал. «Проверяй полувеликана, а я возьму на себя парнишку в шарфе», — сказал усач. Не поворачиваясь к напарнику, он быстро махнул волшебной палочкой в сторону Гарри. «Что? Что с этим шарфом? Снимите его немедленно». Внезапно волшебная палочка вырвалась из рук усача и полетела Гарри в карман. Занавески в это время как змеи обволокли второго мужчину. «Сомниум», — Гарри указал на усача своей волшебной палочкой. Второй мужчина, запутавшись в занавесках, собирался уже крутануться на месте и трансгрессировать, когда второе сонное заклинание Гарри ударило его в грудь, и он упал на пол рядом со своим коллегой. «Ну, просто замечательно», — рассердился Хагрид. «Мало того, что эти министерские крысы таки следят за обычными людьми, так мне теперь придется бежать отсюда. Вот зачем было на них нападать, они же мне теперь жить не дадут. Успокойся, я сейчас сотру им память, и они не вспомнят даже твое лицо». Гарри опустился на колено перед одним из мужчин, чтоб рассмотреть поближе необычную брошь. Глаза птицы все время бегали туда-сюда, будто были живыми и пытались побольше разглядеть. У Гарри появилось плохое предчувствие. «Ох, ну только не это», – прошептал он. Махнув рукой, Гарри раскрошил обе броши. Из разрушенных украшений вырвались маленькие оранжевые облачка. Хагрид в это время носился по дому, собирая в холщовый мешок разные вещи. Давно хотел уехать. Надежд на то, что школа откроется, уже все равно нет, возмущался он. А теперь еще и работники из министерства будут досаждать. И Дамблдор чхать хотел на мои проблемы. Нет-нет, подальше отсюда. Гарри в это время стер мужчинам последние несколько минут их воспоминаний. Возьми метлу на кухне и улетай отсюда. Хагрид остановился перед Гарри. Эти подслушивающие свиньи от тебя не отстанут. А боги, и почему я не верил всем этим слухам? В этой стране действительно следят за каждым шагом магов. А я еще пытался убеждать людей, что Дамблдор не такой. Подожди, а что ты будешь делать? Спросил тот. Я улечу на мотоцикле. За меня беспокоиться не стоит, отмахнулся Хагрид. Береги себя, Виктор. Сказав это, полувеликан выбежал из дома. Акция метла, Гарри махнул волшебной палочкой. Подхватив метлу, вылетевшую из кухни, он вышел из дома. Вокруг было спокойно, но долго оставаться в Хагсмиде было рискованно. Запрыгнув на метлу, Гарри поднялся в воздух и отлетел подальше от деревушки. Зависнув над лесом, он остановился, чтоб немного перевести дух. Из его кармана вылетела карта и развернулась перед ним. Так-так, Гарри внимательно вгляделся в клочок бумаги. Из Шотландии в Уэльс. Это долгая дорога. Как же плохо, что я не умею трансгрессировать. Полет на метле займет кучу времени. Гарри достал свою волшебную палочку и положил ее на ладонь. Направление. ХМ. Определив, где он примерно находится, Гарри нашел по карте один из больших населенных пунктов людей. Там должна быть железная дорога. На поезде добраться в другой конец страны будет легче. Сбросив с себя красный шарф и меховую накидку, Гарри развернул метлу в нужную сторону. Декорации другие, а результат все тот же, вздохнул Гарри, разглядывая могилы своих родителей на кладбище в Годриковой впадине. Часть его надеялась, что тут его папа и мама живы. Сжимая в руках метлу, Гарри пошел по вечернему поселению к дому, где когда-то жили его родители. Как и в октябре, сейчас на улицах никого не было, только кое-где следы на снегу доказывали, что в Годриковой впадине все еще живут люди. Гарри зашел в дом. Его встретил такой же беспорядок, как он и помнил. На первом этаже на стене продолжали висеть фотографии, включая ту, что он забрал в октябре. Гарри вытащил колдографию молодой семьи и их ребенка из рамки и засунул себе в карман. А вот детская комната на втором этаже его очень удивила. На этот раз на полу не было выжженных огнем кругов. А вот и пошли различия, тихо заметил Гарри. Больше ничего интересного в доме он не нашел. Запрыгнув на метлу, Гарри полетел в Суэнси, городок, до которого его довез поезд из Шотландии. Теперь ему следовало добраться до Лондона, а там уже и рукой подать до Литл-Уингинга, где жили его тетя и дядя. Прилетев ночью в Суэнси, Гарри сразу отправился на железнодорожный вокзал. Рассматривая расписание поездов в зале ожидания, он наконец обратил внимание на сегодняшнюю дату, 7 января. ХМ, 7 января 94-го, та же дата, что была утром, когда я в Хогвартсе надевал на себя диадему, подумал Гарри. Значит, диадема работает точно по тому же принципу, что и зелье Кандиды. Какую же глупость я натворил. Гарри сел на скамейку на перроне и стал ждать свой поезд. К полуночи погода в крае испортилась, и начал идти сильный дождь. Мальчик, ты не потерялся? Где твои родители? К Гарри подошла женщина в униформе работника вокзала. Нет, все хорошо, ответил тот. Урна рядом вдруг полыхнула огнем. Ой-ой, воскликнула женщина и, потеряв всякий интерес к Гарри, побежала за огнетушителем. Урна стала разгораться все больше и больше. Как же паршиво без мантии-невидимки. Встав со скамейки, Гарри отошел подальше. Запрятавшись за колонной, Он продолжил ждать поезд, периодически поглядывая на наручные часы. Еще через полчаса сильный дождь выгнал с вокзала последнего желающего хоть куда-то уехать. Наконец к перрону подъехал поезд на Лондон. Гарри зашел в последний пустой вагон и сел на сиденье у окна. Через несколько минут поезд тронулся и поехал. «Мне нужно отсюда выбираться». Гарри облокотил голову на окно и уставился в ночную темноту за стеклом. «Я тут и я там. Вот только там я сейчас просто валяюсь без сознания в аудитории. Твою же мать!» Не сдержав ярость, Гарри ударил кулаком по подлокотнику сиденья. «Я там абсолютно беззащитен. И пусть даже Грёма позовет Снипа. Как мне это поможет? Никто уже давно не имел дела с диадемой Кандиды Коктевран. Да и я попросил Грёму спрятать ее». Закрыв глаза, Гарри сделал несколько глубоких вдохов и попытался расслабиться. Отвлечься ему не особо удалось. Дамблдор. А он что искал под замком? В памяти Гарри тут же всплыли воспоминания по поводу Дурмстранга. Та школа была тоже разрушена. Вот только в том случае, по словам Виктора, это сделал какой-то волшебник с армией мертвецов. Дамблдор. Хагрид сказал, что он тут зациклился на пророчествах. У нас похожая история. Зная правдивое предсказание Трелани, он специально ждал моего 13-летия, что подправить в школу. Могло ли быть, подумал Гарри, тот, кто не знал наш мир до своего совершеннолетия, зачерпнет из источника магии. Эти так называемые фонтаны должны были располагаться в предрасположенных к магии местах. На данный момент волшебное сообщество считает, что атланты никогда не существовали, поэтому и не занимается поиском источников их силы. Обрывочные мысли Гарри все больше оформлялись в догадку. Неужели источник магии действительно существует? И Дамблдор подумал, что тот находится под Хогвартсом. Думал Гарри, мне определенно нужно поговорить с ним. Действие диадемы могло завершиться в любой момент, но была и не нулевая вероятность, что это не так. Следовало выбирать, искать Дамблдора или диадему. Редл, я ему не доверяю. Какой-то он слишком уж скользкий и резкий. Гарри вспоминал, как утром себя держал его новый знакомый. Хоть он и не знает, по какому принципу работает зелье Кандиды, ему хватит извилин догадаться, как работает диадема. Он сам сказал, что раньше уже держал ее в руках. Гарри открыл глаза и посмотрел на мигающую лампу над окном. Если Редбу знает, где находится диадема, то за неделю он отсюда уже уберется. В любом случае, я не мог ухватиться за него и трансгрессировать, куда он там собрался. Получается, придется ждать встречи в косом переулке. Если он придет, то либо диадемы у него нет, либо он не разобрался, как она работает. Либо Гарри похолодел от осознания того, что для возврата может потребоваться что-то еще, а не просто диадема. Выругавшись в голос, он еще несколько раз ударил ни в чем не виновное сиденье. Поезд стал замедляться, и через минуту остановился на станции. В вагон ввалился слегка пьяный мужчина. Осмотревшись, тот заприметил Гарри. Нетвердой походкой мужчина подошел к нему и сел на сиденье напротив. «Путешествуем?» – спросил незнакомец и ухмыльнулся Гарри. «Да, как видите». Мужчина кивнул, рассматривая Гарри. Поезд вновь пришел в движение. За окном дождь стал сильнее бить по стеклу. «Одни?» – спросил мужчина. «Путешествуете одни? А что?» – насторожился Гарри. «Вы предлагаете свою компанию? Почему бы и нет?» Мужчина пересел на сиденье рядом с Гарри. «Думаю, мне это не нужно. Я могу прекрасно провести время и сам», — ответил Гарри. Мужчина положил свою руку ему на колено и улыбнулся. Гарри отреагировал мгновенно. Мужчину отшвырнуло на противоположную сторону. Своей спиной он проехался по потолку вагона, по пути разбивая лампы. «Что? Нет-нет», — запричитал тот. Гарри встал со своего места. Мужчина в это время трепыхался под потолком. «Что ты хотел от меня?» – озлобленно спросил Гарри. Управляясь стихийной магией, он с легкостью вывернул карманы мужчины. Кошелек, бумажки и всякий мелкий мусор зависли в воздухе. Волшебной палочки там не было. «Я-я-я, просто думал поразвлечься», – оправдывался мужчина. «Как это?» «Это ты? Отпусти меня. Я ничего плохого тебе не сделаю». Отвратительно, вынес свой вердикт Гарри и наставил на мужчину волшебную палочку. Лампы в вагоне одна за другой стали лопаться, как воздушные шарики. На окнах образовывались крупные трещины. У Гарри появилось непреодолимое желание уничтожить слизняка, который висел над потолком. «Обливеет», — безэмоционально сказал он. Стекла то тут, то там трескались, распадаясь на крупные осколки и открывая прорехи, через которые дождевая вода стала попадать внутрь вагона. Гарри привел в себя внезапный металлический скрежет. Опустив волшебную палочку, он позволил мужчине и всем его пожиткам упасть на пол. Еще секунда, и Гарри превратил бы его в овощ, который ничего не осознает и не помнит. Вагон дернулся. Гарри быстрым шагом перешел в предпоследний вагон. Как только он это сделал, раздался звук, будто что-то хрустнуло. Перемычка меж вагонами сломалась, и последний вагон, в котором остался мужчина, отделился от основного состава. Гарри закрыл за собой дверь и прислонился к стенке. К его удаче, в этом вагоне тоже не было людей. На ватных ногах он подошел к ближайшему креслу и упал без сил. А меня поражало, с какой легкостью Лжеяна убил нескольких людей, подумал Гарри. И вот, я сам не сильно-то и думая. Гарри даже не пытался оправдывать себя тем, что он лишь стирал память этому отбросу. Еще несколько секунд, и мужчина не смог бы вспомнить вообще ничего. Так Гарри только стер ему последние лет 10 жизни. Обливеет, это Авада Кедавра для пацифистов, сказал он вслух и рассмеялся. Не в силах остановиться, Гарри прикрыл себе рот рукой. Нервы у него окончательно сдали, и он чувствовал, что скоро так сойдет с ума. Бог мой, в какой же я заднице? Тихо хохотнул он и откинулся на кресле. Гарри сегодня несколько раз пользовался волшебной палочкой, но почему-то чары надзора все еще не срабатывали. Он, как и летом, все ждал, когда же работники министерства придут за ним. К счастью, ни после событий в доме Хагрида, ни теперь никто так и не появился. Гарри это даже немного расстроило. На мгновение ему даже захотелось, чтобы его поймали и все это прекратилось. Но такое желание очень быстро пропало. Когда к нему подсел мужчина, первой мыслью Гарри было, что это работник министерства. Но нет, он посмотрел на волшебную палочку в руках. Сейчас он собирался проводить время в мире обычных людей, и никто из них не должен видеть, как он чем-то махает в своих руках и выкрикивает странные слова. Гарри порылся в своих карманах, но там все так же ничего полезного не было, кроме еще одной волшебной палочки, которую он отобрал у одного из мужчин в доме Хагрида. Приподняв свитер, он посмотрел на тонкий пояс, на котором держались его брюки. «Сойдет. Лучше все равно ничего нет», — Гарри выдернул пояс из брюк. Закатав рукав, он приложил свою волшебную палочку к предплечью. Придерживая пальцами, он зафиксировал ее на руке, обмотав поясом несколько раз. «Просто замечательно», — Гарри прикрыл всю конструкцию рукавом свитера. «Молодой человек, проснитесь», — Гарри почувствовал, как кто-то трепал его по плечу, выдирая из сладких объятий сновидения. Открыв глаза, он обнаружил перед собой работника железнодорожного вокзала. «Уже было утро. Где я?» – спросил Гарри. «Лондон. Скажите, где ваши родители?» – спросил нескладный парень. Не потрудившись даже ответить, Гарри встал. Игнорируя окрики парня, он покинул вагон. Гарри стоял перед домом своих тети и дяди. Позвонив в дверь, он стал ждать, пока ему кто-то ответит. Через какое-то время послышались шаги. Дверь открыл взъерошенный молодой парень в очках. «Да, тебе чем-то помочь?» Поморщившись, спросил тот. «Я ищу Петунью и Вернона Дурсли. Скажите, они тут проживают?» Поинтересовался Гарри. «Нет, может, они живут где-то в другом доме на этой улице?» «Нет», нахмурился парень и, вывалившись за порог, посмотрел по сторонам, будто ища кого-то. «А что случилось? Ты кого-то ищешь? И где твои?» Гарри не дал договорить парню. Махнув рукой, он тихо прошептал «Обливейт» и, развернувшись, пошел к дому Бобби. Парень в это время недоуменно поморгал глазами. Почесав за ухом, он скрылся в доме и закрыл дверь. «Похоже, мисс Фиг тоже тут больше не живет. Хоть бы Бобби был тут», Гарри посмотрел на заброшенный дом старой кошатницы. Обычно она тщательно следила за тем, чтоб лужайка перед ее домом была аккуратно подстрижена, а опавшие листья убраны. Подойдя к входной двери дома своего друга, Гарри позвонил в звонок. Долго ему ждать не пришлось. Да, дверь открылась, и на пороге показался Бобби в растянутом свитере. Жуя громадное яблоко, он уставился на Гарри. «Что надо?» «Ну, привет, Бобби». Тот не удержался от широкой улыбки. «Я же говорил, что обязательно сюда вернусь». Глава 27. Принцип действия. Конечно же, этот Бобби никогда не встречался с Гарри и не знал, кто он такой. Поэтому к незнакомцу на пороге своего дома он отнесся очень недоверчиво. Гарри пришлось потратить несколько часов, чтобы доказать, что они действительно друг друга знают. Бобби был невероятно удивлен, когда незнакомый подросток рассказал все его секреты. Но еще больше он поразился, когда Гарри показал ему магию. «Так значит, ты попал в иной мир с помощью этой диадемы?» – спросил Бобби, толкая ладонью книгу, которая висела в воздухе. Та нехотя поплыла прочь от него. Гарри заставил разные предметы в гостиной медленно летать по комнате. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что очень далеко продвинулся в умении пользоваться стихийной магией. Он не только поднял блокноты, ручки и подушки вверх без использования воздуха, как он делал ранее с хлебными крошками летом, но мог и имитировать вмешательство постороннего в такую систему. То, что Бобби смог толкнуть книжку, было ничем иным, как очень хорошей подделкой, ведь все летающие предметы в воздухе подчинялись только воле самого Гарри. Не совсем. Мне кажется, этот мир – просто вариация моего изначального, задумавшись, ответил Гарри. Во всяком случае, примерно так же и работает зелье Кандиды. Там я для всех просто засыпал, а просыпался в другом. То есть два мира? Нет, ох, как бы это объяснить? Гарри почесал голову. Вот смотри, когда я выпивал зелье Кандиды, то Грёма иногда пропадал. Поначалу мне казалось, что он просто куда-то уползал. Но это было не так. Однажды моим домашним животным вместо него была сова, а как-то раз я даже был владельцем жабы. Я и сам был удивлен тому, что под зельем находил совиную клетку или коробочку с засушенными мухами у кровати. Также периодически всякие предметы меняли свое положение или внешний вид. И это было очень трудно заметить. Раз моргнул, и все. Я сначала думал, что зелье просто погружает в сон. Но чем больше наблюдал за странностями, тем больше понимал, что это не так. Значит, есть множество миров. Бобби подхватил яблоко из вазы на столике и упал на диван. Думаю, да, множество вариаций. Думаю, диадема может переносить разум меж мирами, сказал Гарри, поглаживая маленький ожог на руке, которого у него раньше не было, но который был у него тут. Иначе Реддл бы не попал сюда со мной. Я уверен, зелье Кандиды позволяло отклоняться ненадолго и не слишком далеко от основного мира. Выпив его, я просто засыпал в оригинальном и просыпался в одной из вариаций. Но диадема дала возможность отклониться еще дальше от твоего мира. Бобби захрустел яблоком. Да, ты меня, конечно, извини, но с чего ты взял, что твой мир основной? Может, это мой мир основной, или что, если все миры равнозначны? Ну, такую догадку я тоже раньше не отметал, согласился Гарри. Но есть одна мелочь. Когда я выпивал зелье, я точно занимал место другого Гарри в ином мире. Вот только на мое место никто не приходил. Оригинальный я всегда просто спал. И Гермиона говорила то же самое. На нее зелье действовало точно так же. Кроме того, диадема затащила меня сюда в тот самый момент, когда у меня в голове промелькнула эта догадка. А поскольку Реддл сказал, чтобы активировать диадему, нужно знать принцип, то значит, есть основной мир и множество его вариаций, и я вместе с Реддлом попал в одну из них. Мне это не нравится, Бобби покачал головой. Не нравится то, что ты не в основном мире. Гарри улыбнулся. Не только, Бобби задумчиво разглядывал огрызок яблока. Тебя не смущает, что обычная девчонка может варить зелье, которое позволяет прыгать меж мирами или вариациями одного мира? Меня это не смущало, пока я не принял мысль, что зелье Кандиды может работать именно по этому принципу. Только меня такая догадка осенила, когда я уже напялил на себя диадему. Бобби покачал головой. «А ты не спрашивал у своей подруги, из чего она варит свое чудо-зелье?» – спросил он. Она не рассказала. Факультеты блюдут свои тайны. Гермиона хоть и не из тех, кто стал бы скрывать знания от других, но она следует правилам, особенно таким важным, как не разбазаривать секреты факультета всем подряд. Знаешь, зелье, которое позволяет путешествовать меж мирами. Бобби почесал голову. Даже только одна мысль, что его можно сделать, и то, что его может сварить обычная ученица. Это ведь наталкивает на жуткие выводы, что прыгать меж вариациями мира так же легко, как и щелкнуть пальцами, продолжил за него Гарри. Именно, Бобби в ужасе на него уставился. И все это очень давит на мозги. Ты хоть понимаешь, каково это знать, что где-то там есть еще один я, или целое множество? А судя по тому, что большая часть рассказанных тобой сведений о другом мне совпадает с тем, что было со мной. Блин, нам со школьной скамьи вдалбливают, какие мы уникальные снежинки, а тут ты сидишь передо мной и утверждаешь, что это не так. Хм, я в этом ключе не думал, потому что никто не заявлялся к тебе однажды субботним утром и не раскрывал разные сведения о тебе, а потом не демонстрировал, что волшебство реально. С каждым сказанным словом Бобби расстраивался все сильнее. «Эй, не надо!» Гарри легонько стукнул друга кулаком в плечо. «Да, легче сказать. Ну да ладно. Так что ты будешь делать? Скооперируешься с убийцей своих родителей? Я не знаю точно, он ли их убил?» Гарри вздохнул. «Ладно, ладно», — Бобби приподнял руки, словно сдаваясь. «Но ты ведь рассчитываешь на его помощь?» «Да. Где искать диадему? Я не знаю. МДА, какая же скучная у меня жизнь!» Бобби встал с дивана. «Обед? О, да. Со вчерашнего дня ничего толком не ел». После обеда парни остались на кухне и, попивая чай, продолжили вести неспешную беседу. «Тебе же некуда будет пойти?» — спросил Бобби. «Не. Где живут мои тетя и дядя? Я не знаю. О, так может, мой папа тебе поможет их найти?» «Не дури», — нахмурился Гарри. «Меня и так за последние сутки достали вопросом. Мальчик, где твои родители? Твой отец задаст кучу вопросов, на которые я не смогу убедительно соврать, а там и глазом моргнуть не успею, как он будет звонить в органы опеки». Бобби ненадолго замолчал, а потом засиял от счастья. «Так, может, останешься у нас? На чердаке полно места, а отец постоянно пропадает на работе. Однажды я сломал телевизор, так он только через месяц это заметил. А я не стесню тебя», — засомневался Гарри. «Не. Правда, мне надо будет с понедельника опять в школу», — моментально потерял свой запал Бобби. «А ты не можешь как-то нашаманить, чтоб я заболел и никуда не пошел? Ну, чтобы отец так решил и никуда меня не пустил?» «Думаю, да», — задумался Гарри, потянувшись к яблокам на тарелке. К его удивлению, этот Бобби предпочитал есть фрукты, в отличие от его Бобби, который больше налегал на сладости. «Тогда вообще замечательно», — хлопнул в ладоши тот. Гарри с интересом посмотрел на красное яблоко в своей руке. Ему почему-то вспомнились фиолетовые волосы Тонкс, и как он открывал проход в жилище Лжеяны. «Что там?» — спросил Бобби. «Хаем, подожди». Яблоко медленно, но верно стало покрываться фиолетовыми пятнами. Это как-то не особо впечатляет, в отличие от летающих предметов и огненных шариков, — сказал Бобби. «Как раз наоборот». Гарри с восторгом разглядывал пятнистое яблоко. Полностью сделать его фиолетовым у него не получилось, но даже так это было невероятно. «И что тут такого?» – удивился Бобби. «Разве у вас не все так умеют?» «Нет, а вот дети маги умеют. Заставить цветок расцвести или там, чтобы короткие волосы отросли. Это обычное проявление стихийной магии у детей. Вот только они не могут это контролировать, и такое волшебство происходит спонтанно и на эмоциях». Гарри чувствовал невероятный прилив сил, ведь ему удалось наконец разгадать, как у него получилось попасть в секретную комнату с хламом и в жилье Лжеяны. «Вот, возьми это яблоко и положи куда-нибудь подальше в холодильник. Через несколько дней проверим, не развеялись ли мои чары». Проводя время в доме Бобби, Гарри совершенно забыл про все свои проблемы. Не нужно было ни от кого скрываться, врать или бояться за свою жизнь. Можно было просто сидеть на диване и играть в настольные игры с другом. Было только одно маленькое неудобство: следовало постоянно прятаться от мистера Мортимера, когда тот был дома. Так могло бы продолжаться и дальше, пока примерно через неделю Бобби не достал из холодильника яблоко, которое Гарри просил сохранить. «О, смотри, а твое яблоко все еще пятнистое», — сказал Бобби, возвращаясь в гостиную с пиалой фруктов. «Это отлично», — кивнул Гарри и поймал яблоко, брошенное в его сторону. «Так что, завтра пойдешь встречаться с Ридглом?» «Да, надо», — нехотя ответил Гарри. «Правда, я хочу еще зайти в библиотеку на улице Сент-Джеймс. А там что?» «Хочу порыться немного в книгах о современной истории и посмотреть, что еще могло измениться. Кроме того, хотелось бы найти сведения о водопаде воров. Мне бы не помешало иметь пару пинт такой водицы. Грюм говорил, что она умеет смывать Империус». «Хорошо, так во сколько завтра утром мы отправляемся?» — ненавязчиво поинтересовался Бобби. «Отправляемся, Бобби, мы никуда не отправляемся. Пойду только один я», — рассмеялся Гарри. «Эй, ну не будь засранцем», — деланно рассердился тот. «Возьми меня с собой, я мешать не буду, это может быть опасно». «Ну так я тебе помогу». «Хах, скорее, только добавишь мне проблем. Ну, пожалуйста». Бобби сложил руки и стал умолять. «Ну что там может со мной случиться в библиотеке или в твоем кривом переулке?» «В косом», — поправил Гарри и ухмыльнулся. Ему определенно нравилось, что этот Бобби был таким же, как и другой. Гарри и Бобби стояли перед домом в Лондоне по улице Сент-Джеймс, 14. Оба были одеты в невзрачные худые серые куртки. «Старайся ни с кем не разговаривать. При любых странностях, не подавай виду», — инструктировал Гарри. «Если что, ты мой дальний кузен Сквиб Дадли». «Что еще за Сквиб?» — спросил Бобби. «Это такой человек, который родился в магической семье, но не умеет творить волшебство». Гарри подошел к лестнице и постучал три раза носком правого ботинка во вторую ступеньку. Проход открылся. Гарри уже начал спускаться, когда заметил, что Бобби все так же продолжал стоять на дороге, недоуменно смотря вперед. «Пошли!» Он схватил его за край куртки и потащил вниз. Под удивленные возгласы Бобби, Гарри провел их через главный зал. «Старайся от меня не отставать, иначе на тебя могут напасть книжные вши». «Книжные чего?» – изумился Бобби, пока Гарри вел его в коридор, который спускался на нижние этажи. «И разве нам не надо сначала за стойку к библиотекарю, вши?» «И нет, не надо. Если бы мы хотели взять книги с собой, то пришлось бы зарегистрироваться. Но мы этого делать не будем», — Гарри замахал рукой, к которой под одеждой была прибинтована волшебная палочка. Из рукава вырвался сноп фиолетовых искр и стал кружить меж стеллажами. «Пошли!» Гарри приманивал к себе нужные книги, на которые указывали искры, даже не подходя к полкам. Через какое-то время за ним и Бобби стал тянуться небольшой шлейф из фолиантов, плывущих по воздуху. «Помогите!» – простонал женский голос где-то меж стеллажами. Игнорируя просьбу о помощи, Гарри пошел дальше. «Подожди, разве не надо там кому-то помочь?» – спросил Бобби. «Забудь, это книжная вошь», – отмахнулся Гарри. «Подойдешь к ней, и она утащит тебя в свое гнездо. Ты лучше не отставай от меня». Вернувшись в основной зал, парни разложили на столе кучу книг и газет и стали методично вычитывать их. «Вот это же он?» – спросил Бобби, подталкивая газету недельной давности, в которой была колдография мужчины в тюремной робе. «Да, только в нашу встречу он выглядел гораздо более потлатым». Гарри посмотрел на колдографию Ридла и заголовок сверху. «Министерство скрывало от общественности бегство опасного преступника целые сутки». Получив подтверждение, Бобби снова зарылся в книги и газеты, выискивая сведения о Ридле и Волдеморте. Гарри в это время штудировал старые фолианты в поисках информации о водопаде воров. Как он и ожидал, ничего найти ему не удалось. Секрет этого заклинания тщательно охранялся заведениями вроде банка Гринготтса, и если он не собирается в ближайшее время туда вломиться и начать вычитывать воспоминания гоблинов с помощью легилименции, то водопад ему не создать. «Черт!» — Гарри отодвинул от себя книгу. «Тухло!» — поинтересовался Бобби, не отрываясь от чтения. «Угу! Ну, тогда начинай читать все, что я понаходил. Там я закладками отметил». Гарри вчитался в отмеченные Бобби места. Все-таки видимое различие в обоих мирах начиналось с событий в 81-м году в Годриковой впадине. Согласно газетам того времени и книгам, Волдеморт убил родителей Гарри, но его успели схватить на месте преступления Дамблдор и его люди. Как оказалось, с темным лордом был еще один сообщник. Беллатрис Лестриндж. Гарри провел пальцами по колдографии ведьмы. «Мне кажется, я ее уже где-то видел. Ао, думаю, если бы ты ее где-то увидел, то запомнил бы навсегда. Ты дальше про нее почитай. Деятельная мадам. Шантаж, подкуп, убийство, противоправное использование оборотных зелий, активное применение Империуса, пытки обычных людей и магов с помощью Круциатуса. Это была только малая часть, которую совершали Волдеморт и его последователи вроде Беллатрисы. Тут, в 81-м и 2-х годах развернулся невиданный открытый суд над темным лордом. Сотни свидетелей и десятки томов уголовных дел. Волдеморт был приговорен к 30 пожизненным срокам содержания в главной магической тюрьме. Беллатрису осудили к 60 годам лишения свободы. Все пожиратели смерти, которых удалось поймать министерству, также были отправлены в тюрьму, но на меньшие сроки. А вот фамилия Поттеров практически нигде не упоминалась, как и имя самого Гарри. К его удивлению, он нашел только в одной старой газетенке заметку, что темный лорд напал на молодую семью по фамилии Поттер в Годриковой впадине. Зато книги подтвердили информацию, которую случайно ему выболтал Снейп. Волдеморта действительно звали Том Реддл, хоть тот старался об этом не распространяться. О настоящем имени темного лорда упоминания встречались только в редких источниках. В основном везде использовался его псевдоним Волдеморт. Также, в одной из книг было напечатано фото татуировки, которую темный лорд ставил своим последователям. Значит, Снейп говорил правду. Гарри разглядывал колдографию черной метки. Там темный лорд действительно возродился. Но кто же тогда привязан к диадеме Кандиды? Ну это же не может быть тоже он. Как Волдеморт может быть в нескольких местах одновременно? Гарри вновь и вновь приходили на ум слова из пророчества Трелани. Волдеморт мог перерождаться. И, поскольку слова Снейпа можно было принять за правду, получалось, что темный лорд действительно обманул смерть. Но если это так, почему же Редбу меня не узнал? Он же должен был знать мою фамилию. Но когда мы вели разговор на развалинах Хогвартса, то он вел себя так, будто не знает меня, подумал Гарри. Может, к диадеме привязан не Волдеморт, или все-таки он, но как он может находиться в нескольких местах одновременно? Это невозможно. Ну что? Спросил Бобби. Я ничего не понимаю. Гарри бессильно потер глаза. У меня в голове полная каша. Я не могу понять, как тот, кого нельзя называть, мог у меня там одновременно возродиться и быть привязанным к диадеме. Как такое вообще возможно? И зачем было нападать на меня? Только из-за идиотского. Гарри хотел было сказать пророчество, но вовремя себя одернул. У меня до сих пор не укладывается в голове. Мне кажется, что Риддла кто-то действительно проклял, и он теперь привязан к диадеме, а Дамблдор и компания просто его подставляют. А значит, на самом деле у нас он не возрождался. Да, боже ж, мой, воскликнул Бобби. Немножко сущности без доказательств. Так можно договориться и до того, что наша цивилизация не первая на этой планете. Вот тебе газеты, вот тебе книги. Открытый судебный процесс показал, из чего этот твой Редбу был слеплен. Если бы его не успели арестовать раньше, то он бы так развернулся, что наш Гитлер нервно курил бы в сторонке. Превосходство магической расы, стерилизация маглорожденных волшебников, подчинение обычных людей министерству. Ты почитай, на суде тут у них была заслушана куча народа, разного рода доказательств и свидетельств. И ты серьезно хочешь сказать, что вот это все можно было бы сфальсифицировать? Как говорит мой папа, от таких конспирологических теорий твоя тыковка еще не сварилась? Но-но, никаких но, Бобби отрицательно покачал головой. Скажи, почему ты думаешь, что Редбл и вся его шайка не совершали того, что ему приписывают? Я не знаю, как возможно, чтоб человек находился в двух точках одновременно. А если верить Снейпу, то получается тот, кого нельзя называть, возродился, но при этом есть диадема, где заключен его разум. Кроме того, у меня в голове не помещается, как можно было пойти на убийство ребенка, даже ради такой великой цели, как спасение маги. А ну-ка стоп, Бобби помахал перед ним страницей из газеты. С чего ты решил, что его конечная цель – спасение маги? Точнее, даже не так, почему он решил спасать магию? Все благородные речи, которые он толкал на суде, шлак. Под действием его и его компании видно, что он хладнокровная и расчетливая скотина, которая готова врать направо и налево. Такие люди даже под угрозой смерти не признаются, почему они творили то, что творили. На суде он только и делал, что нагло старался все отрицать, но было столько доказательств. Это все подделать было бы сложно. Гарри молча разглядывал газеты на столе. И по поводу убийства семьи и ребенка, поскольку ты не сын полицейского, то ты не знаешь, какими мразями могут быть люди. Они идут и не на такие преступления ради гораздо меньших целей. Поверь мне, заверил Бобби. Я заглядывал в бумаги, которые папа притаскивал домой. Ты бы прочел, у тебя бы волосы дыбом встали. До конца жизни. Хорошо, пусть я накручиваю и усложняю, согласился Гарри. Твое объяснение какое? Редбу действительно убил твою семью и хотел убить тебя. Вот это и есть правда. Ладно, но как тот, кого нельзя называть в моем мире, может находиться в нескольких местах одновременно? Да к тому же Редбл из диадемы даже не знает, кто я такой. И почему тебя это смущает? Удивился Бобби. Я не думаю, что это возможно. Почему? Недоумевал Бобби. Магия существует, ты пришел сюда из другого мира. Так почему же такая мелочь, как то, что он может существовать одновременно в нескольких местах, тебе не нравится? Потому что я не видел этому реальных подтверждений, только косвенные. Был бы мой папа рядом, он бы треснул тебя по голове, нахмурился Бобби. Похоже, пока тот, кого нельзя называть, сам тебе не скажет, что он действительно спасал магию по каким-то своим мотивам и что он действительно убил твою семью и хотел убить тебя, то ты не поверишь во все это. Вот только знаешь что, он этого не скажет. Думаю, Ты до всего этого сам дойдешь. Когда он снова придет тебя убивать, значит, ты думаешь, что тот, кого нельзя называть, действительно может находиться в нескольких местах одновременно?» — спросил Гарри. «Это логически вытекает из того, что ты мне рассказал», — кивнул Бобби. «И я не вижу других объяснений. Но почему тогда Редду не знает, кто я?» «Эх, так я же откуда знаю? Это ты спец по магии», — сказал Бобби. «Я просто предлагаю тебе быть открытым к новым идеям и не зацикливаться на мысли. Это невозможно, потому что невозможно». Гарри уставился на стол. Объяснение в лоб, ему стерли память. «Пусть Волдемарт может находиться в двух местах одновременно. Редбл из Диадемы не знает меня, но...» «Стоп, даже если ему стерли воспоминания, то ведь Волдемарт возродился. Значит, он как минимум должен был знать, что с ним случилось в Годриковой впадине. Но Редбл этого не знает. Он вообще никак не отреагировал на мое имя, хотя я был свидетелем, если не виновником его падения», — размышлял Гарри. «Но почему он не знает, кто я?» «Такое впечатление, что Редбл из Диадемы вообще кто-то другой, а не Волдемарт». «Черт», — Гарри схватился за голову. «Либо Редбл из Диадемы все-таки не тот, кого нельзя называть, а кто-то другой. Либо их два». «То есть два?» Редбл сказал, что он был в Диадеме уже давно. «Думаю, это правда. И если он не знает, кто я такой, хотя должен был бы, то тот, кого нельзя называть, не существует в двух местах одновременно. То есть, он существует как две совершенно автономные единицы. Разум, что был привязан к Диадеме, тот, кого нельзя называть, видно, разделил». Гарри почувствовал, как каждый волосок на его теле встал дыбом. Перед его глазами пронеслось воспоминание, как он сидел на трибуне Квиддического поля и читал книгу про фамильяров. Его тогда удивили сведения о том, как маги раньше разделяли свой разум с животными. Хотя, как он помнил, современные зелья и заклинания, указанные в книге, не давали тех эффектов, которых добивались древние волшебники. «Но это не значит, что это неосуществимо», — сказал вслух Гарри. «Или то, что обязательно разделять свой разум только с животными». «Что-что?» — переспросил Бобби. «Думаю, тот, кого нельзя называть, разделил свой разум, как это делали маги, которые создавали себе фамильяров», — сказал Гарри. «Волшебники ранее умели отдавать часть своего разума животным, а человеческими словами, Редбл из Диадемы — это частица разума того, кого нельзя называть, которую тот от себя оторвал и привязал к артефакту Кандиды», — сказал Гарри. «Тогда все сходятся и противоречий нет. Если тот, кого нельзя называть, сделал это еще до нападения на меня, то Редбл из Диадемы понятия не имеет, кто я такой». «Ты хотел сказать, понятия не имел», — поправил Бобби. «Да, он тоже мог тут порыться по старым газетам и все разузнать. Хотя о тебе тут сведений ну очень мало. Если бы не знал, на что обращать внимание, то я бы пропустил упоминание о нападении на дом в Годриковой впадине или о пророчестве», — сказал Бобби. «В любом случае, ты все равно сегодня с ним встретишься. Попытайся из него что-то полезное вытрясти. Может, получится узнать, действительно ли он проделал эту штуку с разумом». «Подожди, пророчество?» — насторожился Гарри. «Да, в одной из газет есть стенограмма заседания суда. Ты, возможно, пропустил. Дамблдор говорил, что ввел в заблуждение того, кого нельзя называть, с помощью пророчества. Подробностей там, естественно, нет, так как это все засекречено. Я знаю, о каком пророчестве идет речь». Гарри посмотрел по сторонам и убедился, что рядом никого нет. «И, не томи», — у Бобби аж загорелись глаза от интереса. «КХМ, вообще-то, я не хотел тебе говорить об этом, но, в общем, еще до моего рождения одна волшебница изрекла пророчество про меня, того, кого нельзя называть, и источник магии». «ХМ, что же ты мне раньше про это не рассказал?» — нахмурился Бобби. «Я никому об этом не рассказывал», — признался Гарри и быстро пересказал слова, которые услышал в тайной директорской комнатке. «Но, честно говоря, я не особо доверяю пророчествам». В библиотеке внезапно стало прохладно. «Ну, тогда вообще не понимаю, почему ты сомневался, что тот, кого нельзя называть, может находиться в нескольких местах одновременно?» Бобби покачал головой. «Пророчество само тебе дает подсказку. Это возможный механизм его бессмертия. Если ты прав, и он отрывал от себя части разума, или как ты там сказал, разделял». Приятный вечерний свет в зале внезапно полностью пропал, уступив место полумраку. В библиотеку влетели два трехметровых существа в темных балахонах, а за ними быстро шел мужчина в черной мантии, с оранжево-красной брошью на груди. «Вот черт», — Гарри напрягся всем телом. Туда, мужчина в черной мантии указал волшебной палочкой на парней. Существа в темных балахонах ринулись в сторону Гарри и Бобби. Акция метла. Гарри махнул вверх рукой, к которой под одеждой была примотана волшебная палочка. «Бобби, держись!» «А, что?» – растерялся тот. Гарри наколдовал пламя и направил их на существ, но те пролетели сквозь огонь, словно его и не было. «Ой-ой!» – Бобби встал из-за стола. Чья-то метла прилетела к Гарри, и он, схватив ее, немедленно запрыгнул сверху. Посетители библиотеки в панике разбегались кто куда. Гарри поднял в воздух столы и заставил их лететь в сторону существ. «Противо!» — крикнул он, махая одной рукой, пока другой помогал Бобби залезть на метлу. Мужчина в черной мантии в это время пытался отбросить предметы, которые мешали существам добраться до парней. «Лети, лети!» — заверещал Бобби в ухо Гарри, крепко уцепившись за его талию. «Скорее!» Направляя метлу, Гарри пролетел меж существ и, отбиваясь с помощью противо от заклинаний мага в черном, вылетел через дверь библиотеки на улицу. Гарри и Бобби залетели на метле в глухой переулок. «Вот это да! Еле ноги унесли», — сказал Бобби, спрыгивая с метлы на землю. «Угу! И что это за твари были в балахонах? Им даже огонь нипочем!» — поддакнул Гарри. «Это дементоры!» «Кто?» — изумился тот, устало перебирая ногами. «Дементоры! О них в газетах писали. Они охраняют тюрьму, в которой у вас держат опасных преступников», — объяснил Бобби. «Там раньше находился Редбл». «Замечательно», — заприметив магазин с одеждой, Гарри направился туда. «У тебя же есть с собой обычные деньги?» «Они у меня всегда обычные», — улыбнулся Бобби. «Немного есть. Тогда пошли. Как ты думаешь, почему они на нас напали?» «Наверное, я опять что-то не то ляпнул. В прошлый раз они пришли к Хагриду, когда я упомянул имя того, кого нельзя называть, а поскольку в прошлый раз они пришли очень быстро,